Действие третье. Глава 33. Семейная скидка. Цисами проскользнула сквозь западные ворота Дзяи незадолго до того, как их закрыли на ночь. Она радовалась, что ей это удалось, и можно было не проводить еще одну мучительно душную ночь под низко нависшим грозовым небом. Путешествие из храма Тяньди в Санбу, а затем в Дзяи, выдалось неприятным даже по меркам Цисами. Заканчивалось лето третьего цикла, и погода никак не могла определиться. Удушливая жара то и дело сменялась ледяным ливнем, иногда в один и тот же день. Путешествовать во время третьего цикла было тяжелее всего. Как-то раз даже шел дождь из пиявок, которых, вероятно, вихрь подхватил на западе в Цветном море, точнее сказать, в Большом болоте, поскольку цветы погибли лет 100 назад. После 8 дней страданий Цисами очень хотелось кого-нибудь убить. Буквально. Она чуть не прикончила возчика, который все откладывал путешествие. Его пугал хаос на дорогах, вызванный непогодой. Цисами заплатила ему вдвойне, чтобы добраться до Дзяи поскорее, и припугнула, что если хотя бы одна лошадь не пойдет по пути, значит, он плохо старался. Она хотела пырнуть его в спину, когда повозка на полдня застряла в грязи. Это немного подняло бы ей настроение. Но Катыуни и Бурандин удержали Цисами, в основном потому, что никто не хотел править. Они прибыли с двухдневной задержкой, и, к сожалению, все остались живы. И возчик, и лошади. Цисами утешала лишь мысль о том, что Тайши придется точно так же бороться с отвратительной погодой, чтобы добраться до Дзяи. Важнее всего, конечно, было то, что они опередили Тайши. Они двигались не так быстро, как надеялась Цисами, но, тем не менее, успели бы снести башку драгоценному герою. А когда прибудет треклятый шепот ветра, у отряда заметно повысятся шансы выполнить и этот контракт. Хорошо, когда есть секретное оружие. Цисами шумно выдохнула, когда они миновали внешние ворота, и облизнула губы. «Мне нравится эта дыра», — она говорила искренне. Цисами очень любила Дзяи. В этом командорстве, как в большинстве крупных городов, пахло дерьмом и страхом. Другого такого места Цисами не знала. В разгульном Аланто была своя прелесть – изысканная еда, любовные развлечения, прекрасная опера. Мандзин, столица Лаукана, давал самый широкий выбор судоходных средств, не говоря уже о великолепных лапшичных. Но Дзяи представлял собой изысканную смесь городской нищеты и разбойничьей отваги. Головокружительная атмосфера жестокости и отчаяния делала этот город особенным, выделяла его среди остальных. Большинство солдат, наемников и военных искусников жили здесь только в промежутках между контрактами. Праздный искусник, как правило, глупый искусник. Добавьте сюда недавние беспорядки. Город буквально трясло. Они шли все дальше, врезаясь в толпу и не замедляя шага из-за олухов, которые не успевали убраться с пути. Город никогда раньше не был таким людным. Харен наклонился на ходу, изучая содержимое уличных лотков. Какое все дешевое! «Победа в войне на руку этим недоумкам», — ответила Цисами. Бурандин указал на вербовщика, который, стоя на обочине, записывал солдат. Окружавшая его толпа напоминала стаю пираний. «Войско собирается!» Катеуни фыркнула. «С кем они будут сражаться? Больше никого не осталось!» Бурандин пожал плечами. «Всегда найдутся те, с кем можно подраться!» Они целый час двигались против течения толпы, пока не достигли квартала «Ониксовый цветок». Как только они миновали ворота, Цисами отделилась от своего отряда. «Снимите комнаты вон в той гостинице. Там прекрасно готовят подбинсу». Подбинсу, Корейский национальный десерт. Представляет собой измельченный лед со стружкой из красной фасоли. Также иногда добавляют фруктовую стружку. Примечание автора. «Пусть ужин подадут к тому времени, когда я вернусь. Побольше фруктов. Мне надоело жрать картошку и вяленое мясо. Этот священный сосуд», — она указала на себя, — «нужно наполнить здоровой пищей. Цанг, раздобудь опиума, да получше, не уличную дрянь». «И мне», — сказал Хаарен. Катеуни и Бурандин тоже решили присоединиться. «А ты куда, Кики?» — спросила Катеуни. «Мне надо кое с кем встретиться. А вы вымойтесь и отдохните. От вас несет, как из уборной. Ждите извещения и будьте готовы». «Так все-таки отдыхать или быть настороже?» — уточнил Бурандин. «Конечно, отдыхать. Но если вы не прибежите, когда я вас позову, я с вас живьем шкуру спущу». Вскоре Цесами оказалась на тихой улочке, вдоль которой росли аккуратные живые изгороди и затейливо подстриженные деревца. Не считая стука лошадиных копыт по гладкой мостовой, стояла тишина. Даже уличных торговцев не было видно. По тротуарам ходили празднично одетые горожане, они отмечали молитву десятого дня. Пахло цветами. Цесами сделала глубокий вдох. «Люблю запах богатства». В квартале Ониксовый цветок жила преимущественно знать и богатые купцы. Вдоль улиц тянулись красивые особняки и сады, на перекрестке высился двухъярусный фонтан. Цесами повернула направо и вышла на торговую улицу, где состоявших вперемешку розовых и белых магнолий свисали десятки разноцветных фонарей. Цесами усмехнулась, когда стражник, мимо которого она проходила, поклонился ей. Прежде чем войти в городские ворота, отряд не поленился сменить дорожную одежду на изысканные наряды. Стражники у внешних и внутренних ворот бросали один взгляд на дорожный плащ Цесами и платье под ним и сразу понимали, какому обществу она принадлежит. Простолюдины не путешествуют в шелках. Она достигла места назначения – на деловом трехстороннем перекрестке в центре квартала. Цесами спешилась и бросила поводья слуге. Оправив платье, она подала руку другому слуге, который вел ее по трем ступенькам в непримечательное черное здание, помещавшееся между портняжной мастерской и пекарней. Здание было простое, без всяких табличек и вывесок. Намеком на подлинную суть этого заведения служили лишь непристойно яркие двери, отполированные ежедневными прикосновениями до ослепительного блеска. Хозяйка подозрительно взглянула на Цесами, обратив особое внимание на богатое, искусно расшитое красное платье, которое облегало тело и волоклось шлейфом по полу, собирая грязь. Она отметила и расстегнутую пуговицу на правом плече, и разрез, доходивший до бедра. В глазах хозяйки читалась неуверенность. Гостья явилась для удовольствия или в поисках работы. Цесами улыбнулась и, покачивая бедрами, приблизилась. Пусть хозяйка сделает неверный вывод. Та, видимо, решила, что с просьбой о заработке человек не станет являться в дорогущем платье. Вялым взмахом руки она приветствовала Цесами. «Добро пожаловать в колеблющуюся иву и хвост девицы. Столик, вина». «Я пришла к черной вдове». Хозяйка немедленно раздвинула перед ней занавеску. «Сюда, госпожа». Плащ соскользнул с плеч Цесами в то самое мгновение, когда его подхватил очередной слуга. Она прошла вслед за хозяйкой за занавеску и оказалась в длинном коридоре, разделенном доходящими от пола до потолка драпировками. Десятки фонарей и люстр висели на потолке и на стенах, превращая коридор в сказочную пещеру. В воздухе густо висел запах опиума и духов. Завитки дыма окружали мебель и щекотали ноздри. Цесами помахала рукой перед носом, однако это ничуть не помогло. По пути она считала людей. Вышибалы с обтянутыми тканью дубинками стояли на страже через каждые несколько шагов. Мимо скользнули несколько подавальщиц и откровенно одетых компаньонок. Некоторые льнули к пожилым, богато одетым мужчинам, как муравьи к гнилому мясу. Коридор заканчивался переполненной гостиной с маленькими круглыми столиками и стульями. Вдоль стен тянулись скамьи, в дальнем конце комнаты виднелась длинная стойка. Хозяйка шла вперед, даже не стараясь убедиться, что гостья следует за ней. Она вела Цесами в самый дальний угол. Хозяйка отодвинула прозрачную занавеску, закрывавшую скамью, и за ней оказался массивный бородатый мужчина в вычурном красном платье со сверкающими блестками на манжетах. Вышитое туловище золотого дракона с разинутой пастью, служившей воротником, несколько раз обвивалось вокруг плеч и пояса мужчины. Хвост доходил до паха. Это была крикливая роскошь. Мужчина, который сидел, обняв сразу двоих, миловидного юношу и женщину, оглядел Цесами с головы до ног и прищурился. «Сука!» «На себя посмотри!» — сказала Цесами и неохотно добавила. «Ты шикарно одет, Эйфань!» Мужчина, известный как Черная Вдова, оправил платье и произнес тем же тоном. «Ты тоже ничего!» Она окинула взглядом собственный наряд, который был поразительно похож на платье мужчины. «Какая досада! Надо было как-то уж договориться, а то мы похожи на танцовщиков из одной труппы среднего пошиба!» Цесами замолчала и нехорошо прищурилась. «Ты сделал это нарочно!» Эйфань ухмыльнулся. «Ты правда думала, что сможешь проникнуть в квартал Ониксовый цветок без моего ведома? Дзяи — моя территория, Кики. Мне надоело, что ты пытаешься превзойти меня каждый раз, когда мы оказываемся рядом». Он повернулся к юноше. «Подай моей гостье сливового вина». «Ты же знаешь, что за работой я не пью». Черная вдова подозрительно огляделся. «Разве ты за работой?» Она приняла напиток и велела. «Убирайтесь!» Юноша и женщина торопливо вышли, а Цесами села рядом с черной вдовой. «Послушай», — возразила Эйфань, — «я с ними еще не закончил». «Налей себе вина, ленивый краб!» Он прищелкнул языком. «Но нет, ты что, принимаешь меня за простолюдина?» «Я знаю ту пропитую крысу, которую ты зовешь мамашей. Ты проще пареной репы». «Только потому, что твой богатый отец – бессердечный негодяй». «Не спорь, мужлан». «Учти, ты говоришь с вельможей. Дзяи – моя земля, а я – владыка сети». Цесами усмехнулась. «Похоже на поддельный титул». «Да как ты смеешь?» Негодующе возразил Эйфань и указал на кувшин. «Ну-ка, займись делом. Наполни мой бокал и не пролей ни капли». Цесами захотелось пролить хотя бы несколько капель его крови. «Ты все так же требователен». «А ты расхаживаешь по кварталу ониксовый цветок в чужом платье». «Я убила ее мужа, а она осталась без средств к существованию. Самое малое, что я могла сделать, это купить у нее платье. Вряд ли она еще собиралась его носить». Эйфань осушил бокал и потянулся через голову Цесами к кувшину. «Раз уж ты не намерена мне услужить». Она терпеливо ждала. Черная вдова одним плавным движением наполнил бокал, осушил его, поставил на стол и пошевелил пальцами. «Ну, что принесло сюда мою любимую тень-убийцу?» Так называемая сеть, которой принадлежал Черная Вдова, представляла собой самую большую шпионскую организацию в мире. По слухам, ее создал император Сюй Цзинань, век назад, по финансовым причинам. Возможно, это была самая большая ошибка, совершенная императором Сюйцзинанем за время его короткого и довольно-таки неудачного правления. Император считал себя превосходным правителем и полководцем. И зря. Государство 6 лет подряд терпело непрерывные поражения на поле боя, перенесло 2 экономических краха и долгий год, прежде чем катуанская стрела в глаз выручила джунцев. Шелковые руки не дали сети захереть и распасться. Объединившись, они превратились в наемников, которые использовали свои обширные связи для приобретения богатства и власти. Когда преемник Сюйцзинаня попытался исправить ошибку и вернуть сеть под контроль империи, было уже слишком поздно. «Я ищу одного человека», — Эйфан зевнул. «Ты впервые за долгое время приходишь ко мне только потому, что кого-то ищешь? Вот скукотища! Дай-ка угадаю, тебе нужен Зобу». «За него я уже получила награду». «Хамбао?» «Тоже». «Трехногий настоятель?» Цисами высунула язык. «Я похожа на обыкновенного бандита». «Мандариновая лиса». Цисами сделала вид, что ее тошнит. «Перепоручила». Эйфан энергично кивнул. «Мудрое решение. Пастухи такие неуравновешенные». Он откинулся на спинку, сомкнул ладони и пошевелил пальцами. Все движения черной вдовы были подчеркнуто театральны. «Но раз это не лиса и не настоятель, чем еще Дзяи может привлечь тень убийцу твоего ранга?» Глаза у него сверкнули. «Жертва при княжеском дворе? Какое-нибудь давешнее нераскрытое дельце?» Черная вдова разглядывал Цисами, постукивая себя по черепу. И вдруг глаза у него распахнулись. «Неужели ты по-прежнему охотишься за наградой, которую пообещали за предреченного героя? Это же давняя история, все уже о ней забыли». «Теплее», — признала Цисами. Эйфань прекрасно понимал намеки, потому-то он и заправлял сетью в Дзяи. Цисами обладала отличной реакцией и страстным желанием убивать, а он — умением внимательно слушать и разбираться в людях. Она старалась сохранять бесстрастное лицо, и это было столь же красноречиво, как если бы она во всеуслышание выкрикнула имя жертвы. «Я знал, что это лакомый кусочек», — хрюкнув, произнес Эйфань. «Пойдем, обсудим наше дело наедине». Цисами окинула взглядом проходившую мимо красивую женщину. «А здесь почему нельзя?» Эйфань фыркнул. «Ты серьезно? Хвост девицы — излюбленное место всех шелкопрядов Дзяи. Брось нож, попадешь в шпиона». Он обозрел комнату. «Я могу насчитать 6, 7, 9 человек, которые действительно пришли за развлечениями и выпивкой. Остальные шелкопряды, которые продадут тебя с потрохами. Пошли, я снял отдельную комнату». Цисами прищурилась. «Если ты снял комнату, зачем же сидишь здесь вместе с этими простолюдинами?» Эйфань пожал плечами. «Я люблю легкий шум, и здесь можно кое-что услышать. Ты удивишься, но многие шелкопряды страдают словесным недержанием». «Разве перепродавать краденые сведения честно?» Цисами погрозила пальцем. «Разве вы не в одной лодке?» «О, разумеется, но лишь до первой волны». Он вышел в задний коридор, который был совершенно неприметен для глаз. «Видишь ли, если человек по неосторожности позволяет себя подслушать, любой шелкопряд, заполучивший эти сведения, вправе их продать. Процент они дерут изрядный, но в конце концов все выигрывают. Так или иначе». «Как?» «В двух смыслах. — объяснил черная вдова. «Во-первых, сведения — самый дорогой товар в мире, который, кроме всего прочего, можно бесплатно воспроизводить. Чистая выгода». Они шагали по коридору, который как будто сужался, по мере того, как они заходили все дальше. Эйфань внезапно остановился и открыл потайную дверь, которую Цесамии даже не заметила. «Во-вторых, это обоюдоострый меч», — продолжал черная вдова. «Потому что сведения надлежит бдительно охранять. Болтливому шпиону никто не доверит секрет, а без секретов, которые можно продавать, мы всего лишь прячущиеся в шкафах отребья». Цесами вошла вслед за ним в комнату с мягкой обивкой на стенах. В ней стояли глубокие кресла и резной квадратный столик черного дерева. В дальнем углу виднелась уютная кушетка. Цесами предположила, что этот укромный покой создан для любителей особых развлечений. Неудивительно, что воздух там был неподвижен. Ее голос звучал приглушенно. В следующее мгновение появились те же юноша и женщина. Они принесли новый кувшин вина и поднос с фруктами. Поставили то и другое на стол, поклонились и ушли. Цесами потрогала толстую мягкую обивку. «Похоже, ты устраиваешь тут веселые вечеринки». «К сожалению, это теперь не дозволяется. Отмывать ткани очень сложно», — ответил черная вдова и устроился в кресле. «Ну так чем я могу помочь прекрасной смертоносной Мадзе Цесами?» «Я ищу мальчишку, лет 16. Он прибыл в Дзяи в прошлом году, обучен военным искусствам и, по слухам, ведет себя как вельможа. Длинноволосый, худой, на груди, возможно, след смертельного касания». Эйфань поднял бровь. «А ты не шутила насчет предреченного героя? Он правда здесь? В Дзяи?» Цесами пропустила вопрос мимо ушей. «Можешь его найти?» Черная вдова фыркнул. «Нет того, кого бы я не смог найти в своем городе. Но это тебе недешево обойдется». «Разумеется». Она полезла за кошельком. «Сколько?» 5 связок золотых лянов», — с наигранной небрежностью ответила Эйфань. Цесами открыла рот. Будучи тенью убийцы, она хорошо зарабатывала. Некоторые бы даже сочли ее богатой. Но все-таки она была не из тех богачей, кто запросто растопчет лошадью ребенка ради забавы. «Безобразие! 5 связок! Это половина награды, обещанной за мальчишку!» Черная вдова подмигнул. «Значит, мы партнеры!» Она вспыхнула. «Я совершенно не против того, чтобы обогатиться вместе, но это сущий грабеж!» «Цена сведений всегда зависит от их важности», — объяснил Эйфань. «В данном случае нет буквально ничего ценнее местонахождения героя Тяньди». «Не глупи, Эйфань. Будь у меня столько денег, я бы не шныряла по этой гнилой дыре, выслеживая сопляка с наколотым на задницу священным пророчеством». На лице Эйфаня отразилась холодная расчетливость. Он выставил подбородок и стал похож на барсука, подкрадывающегося к курятнику. «Я тебя выручу, Цесами, только из любви. Такая скидка бывает раз в жизни. Давай сейчас всего одну связку золотых лянов. Остальные 4 заплатишь потом, когда получишь награду. Мы оба выиграем». «Я с самого начала выслеживала мальчишку. Нельзя просто навязаться мне и потребовать половину». Гнев Цесами усиливался. «Я выполняю всю грязную работу и рискую шкурой. Ты, безмозглый, накурившийся опиума, безвкусно одетый павлин». «Ты грубишь», — заметил Эйфань, отхлебнул вина и воздел палец в воздух. «Есть и еще кое-что». Цисами прищурилась. «Что?» «Пойми меня правильно, Кики», — бодро продолжала Эйфань. «Я считаю, что ты лучшая в своем роде и прекрасно справишься со своей задачей, но...» Он выразительно помолчал. «Но есть крошечная вероятность, что ты не справишься. Я вынужден это учитывать. До некоторой степени руки у меня связаны. Поскольку за тобой право первенства, я дам тебе 3 дня, чтобы выполнить договор. После этого мне придется продать эти сведения кому-нибудь еще». Рука Цисами жила собственной жизнью. Не успев задуматься, она воткнула черный нож ему в брюхо. Оба удивленно переглянулись, а потом Эйфань содрогнулся. «Цисами, какого дьявола? Ты моя двоюродная сестра! Я нянчил тебя в детстве! Лучше бы я утопил тебя в ночном горшке!» Он булькнул и вытер кровь, которая потекла в него изо рта. «Ты же знаешь, что мне плохо от вида крови!» Цисами не собиралась этого делать, но все произошло как бы само собой. Не выпуская рукоятки ножа, она сказала: «Значит, надо было сделать мне семейную скидку. А теперь ты расскажешь все, что знаешь. Когда я получу награду, то уплачу тебе 1 связку золотых лянов. Я ведь не воровка. И я не выпотрошу тебя прямо сейчас, только ради того, чтобы твоя мамаша не отзывалась обо мне дурно на семейных сборищах. Иначе придется убить и ее, испортив праздник. Договорились?» Эйфань застонал и заизвивался. «О, из меня кровь хлещет, как из зарезанной свиньи! Я тебя разве не предупреждал, что обивку трудно отмыть?» «Не шевелись, от этого кровь течет сильнее. И, кстати, не вздумай болтать». «Я умираю!» — заскулил черная вдова и попытался позвать на помощь. Цисами слегка повернула нож. Звуконепроницаемая комната — это очень полезно. В конце концов, как она и рассчитывала, Эйфань проявил благоразумие, а договор был заключен. Цисами вышла из колеблющейся ивы и хвоста девицы в приподнятом настроении. Она не только заплатила меньше, чем ожидала, не только получила необходимые сведения, но и заручилась поддержкой сети на все время своего пребывания в Дзяи. Не зря она питала к Эйфаню родственную слабость. Он бывал таким милым. Напевая, Цисами вышла из дома, по пути шикнув на хозяйку. Все-таки это платье нужно было выбросить. Она нацарапала у себя на руке. Добыл опиум. Да, и нашел место, где подают суп из акульих плавников. Воистину, вот это неожиданная новость. Жизнь налаживалась.